Глава 20. «Что за условия?» — текучим нежным голосом спросил Виктор. Его взгляд нагло гулял по моему лицу. Я ощущала его буквально кожей. Нос, скулы, затем слегка задержался на губах. Опустился ниже, прошел, словно касаясь пальцами по шее. В местах, где я его чувствовала, плясали крошечные искорки, слегка покалывая и щекоча. Как необычно. Он облизал взглядом мои плечи, опустился ниже, к глубокому декольте. С каждой секундой глаза мужчины темнели, а моя реакция становилась острее. «Истинная любовь дракона!» «Так, стопы, пехота!» Стряхнув оковы любовного наваждения, я вспомнила о важном. «Пойду в этот ваш лес, если дочери Харшей, а также все женщины Сумеречного царства, больше не будут трофеями для богатых лордов!» Ощутила, как вокруг Котинуса сгустились грозовые тучи. «Ну а что?» «Я обещала Вере и Решалье, а значит, сдержу свое слово!» Слова старшей Харш крепко врезались в мою память. «Пристроить!» Почему девушка мечтает, чтобы ей нашли мужа? Что за средневековье? Скрестила руки на груди, наблюдая, как закипает мой сладкий дедуля. Котинус напоминал кастрюлю, в которой под крышкой бурлила вода. Еще пара слов, и ее сорвет нафиг, вылив на присутствующих кипяток его праведного гнева. Хихикнула про себя. «В чем именно это заключается?» — спросил дракон. «Хм, а он как раз выглядел вполне себе довольным жизнью. Естественно, ведь это мне нужно спасать его чешуйчатую задницу. Так что пусть немного воспользуется авторитетом и угодит будущей женушке. Здесь явно пора менять некоторые порядки». Я вытащила список мероприятий по улучшению жизни в Сумеречном царстве и приготовилась зачитывать. Но тут Харш наконец-то вспомнил, что ртом можно не только поглощать ночами сладости, но и разговаривать. «Девчонка!» — проорал дедок. «Ты совсем из ума выжила! Это многовековые традиции!» «И что?» — с вызовом произнесла я. «Возраст не является гарантом качества, Котинус! Тебе ли не знать?» «Тебя выпороть нужно!» — верещал Харш, краснея, как новогодний шар. «Виктор! Не слушай ее бредни! Головой ударилась и совсем из ума выжила!» «Чего?» — взревела я. «Я твой тощий зад столько раз спасала! Можно было и выслушать!» «Пустить женщину к управлению нашим царством? Я стар, но не настолько, чтобы выжить из ума!» — продолжал орать Котинус. «Надо было бросить тебя там, у кареты, блин!» — сокрушалась я. «Да ты даже кучера выбрать не в состоянии!» Мы орали друг на друга, совершенно забыв и о приличиях, и о том, что хозяин замка находится здесь. Ровен мирно жевал пряник, а Лира явно пыталась врасти в софу. Виктор терпел-терпел, но потом не выдержал и встал между нами. «Котинус, ты кричишь на будущую королеву!» — спокойно произнес дракон, мгновенно остужая кипящего деда. «А ты, милая моя, слишком распалилась!» Я отвернулась и фыркнула, но гнев и правда слегка поутих. «И как этот мужик так на меня влияет?» «Давай свой список», — произнес он, протягивая ладонь. «И поясни, что ты имеешь в виду касательно девушек. Если уж я стану королевой, то хочу, чтобы они выходили замуж по любви». «Бред!» — гаркнул Котинус, но тут же стушевался под суровым взглядом дракона. «У этой традиции есть корни, Синсера», — вздохнул Виктор. «Вот же бесит! Ну что за домострой?» — вздохнула. «Дочери Харши несчастливы, Виктор!» «Синсе...» — начал Котинус, но я не позволила ему встрять. «Одну из них чуть не подложили под извращенца, сына Серпенты. Ты знал, что он приставал к ней? А Решалья так хорошо воспитана, что не смела рассказать никому». «Это правда, Котинус?» — нахмурился дракон. «Лариус приставал к твоей дочери?» «Я не знал». Лысина деда начала мгновенно потеть. «Дальше», — жестко произнес Виктор. «Рассказать ли про любовь Решали к сатиру? Думаю, она бы этого не хотела, так что пусть выясняют сами. А Вера расстроена, что в ее возрасте ей не подобрали подходящую пару». «Потому что она такая же, как и ты», — вздохнул Харш. «Своенравная, норовистая, строптивая. Но мы уже выбрали жениха, мужчину, который сможет обуздать ее нрав». «И кого?» — гаркнула я. «Царя северных земель». «Отличный выбор», — хмыкнул Виктор. «Спасибо, ваше высочество». «А чего хочет сама Вера?» — встряла я. «Не думали, каково невинной девушке жить с мужчиной, которого она и знать не знает?» Они молчали, опустив головы. «В любом случае, это мое условие, Виктор», — подвела черту я. «Выпусти указ, или что вы там делаете, о том, что отныне все женщины свободны в выборе своей судьбы, и я поеду в эти чертовы болота. Если откажешь, хрена с два я буду рисковать собой». «Хорошо», — сказал он, — «я выполню твое условие». «Да?» — воскликнули мы с Котинусом в унисон. Я с радостью, а дедуля в явном шоке. «Да, и это не обсуждается», — произнес мой ненаглядный драконище. Остальную часть дня мы провели в подготовке. Ближе к вечеру меня одолел такой невроз, что я в буквальном смысле боялась идти в спальню. Виктор готовил текст указа. А еще он одобрил все мои нововведения и отправил Харша заниматься этим вопросом. Котинус не будет сопровождать нас в путешествии, слава богу, так что ему поручено заняться обустройством замка. Он должен будет поехать по ближайшим деревням и нанять достаточное количество слуг, а еще позаботиться, чтобы их семьям было что есть. Полностью довольная собой, я позволила воздухом за собой ухаживать. Хм, а не так и плохо. Они с радостью намывали мои пяточки, расчесывали волосы, а я почти урчала от удовольствия. И все тревоги постепенно улетучивались, словно не мне на рассвете отправляться в смертельно опасное путешествие. Улегшись на перине, прикусила губу, вспоминая невидимые касания взгляда моего дракоши. Какой же он милый! Внутри меня стало подниматься нехилое такое влечение. А вот хренушки! За свой тест он еще не заплатил сполна, и в голове родился весьма коварный план. Подскочив на постели, я зловеще хихикнула и почесала к двери. Но, открыв массивное деревянное полотно, врезалась в широкую грудь. Отлетев и треснувшись затылком о косяк, зашипела. «Какого хрена? Ровен?» «Я хотел поговорить, Синсера», — ледяным тоном произнес мистер Синеглазка. «Я спешу. Давай потом. Сколько нам в эти болота тащиться? Неделю? Наболтаемся». «Речь о твоем задании». Сердце ёкнуло. «Блин, а я об этой фигне и забыла». «Пойдем ко мне, обсудим план», — сказал он. «Да иди ты, предлагаешь будущей королеве ночью в мужскую спальню идти?» — выгнула бровь. «А если домогаться начнешь? Или у тебя камеры в номере, а?» Я наступала на беднягу, и Ровен уже было стушевался, но вдруг в нем проснулся мужик. Не знаю, как это назвать, но наглый парень схватил меня за руку и потащил к себе. Ну вот, а я к Виктору хотела. Чуть не расхныкалась от досады. Ладно, видимо, нам и правда нужно расставить все точки над «ё». «Ну говори, а то я спешу!» Гаркнула, когда дверь за моей спиной закрылась. «Проходи», — произнес мистер Синеглазка. «Да не буду я тебя трогать». «Точно?» — с недоверием уточнила я. «Да». «Смотри, все расскажу жениху, и он тебя за твои... подвесит, как люстру в холле». «А я смотрю, ты вжилась в роль, воровка Синсера. Как думаешь, обрадуется ли твой принц, когда узнает о том, зачем ты здесь?» «Так я извинюсь», — ответила, даже не моргнув глазом. «Он поймет и примет меня, а с тобой что будет, боюсь представить». «Может, ты поймет», — зловеще улыбнулся мистер Синеглазка. Но гнев его будет огромен. Даже подумать страшно. Я не собираюсь его убивать, жестко произнесла я. Так что передай своему Лазаретусу, что пусть катится колбаской. Желваки Ровина заходили ходуном. Он достал скрученный в тонкую трубочку пергамент и показал мне. Тот будто завис в воздухе, затем сам раскрылся и засветился ярко-синим. Ну вот, опять они за свое. А следом за этим фокусом бумага вообще заговорила. «Это послание от мага-дракона Лузаруса», — шепнул Ровин. «Пришло только сегодня». «Лазурная воровка!» — загромыхал пергамент. «Да что ж он так орёт? Слышу, я слышу!» «Надеюсь, исполнение моего плана идет своим чередом, и ты уже подготовила оружие, чтобы вонзить его в спину моего брата». От этого жуткого голоса по всему телу побежали мурашки, и я обняла себя руками. Почему-то слова Лузаруса пригвоздили меня к полу, парализовали. Или это страх? «Если ты откажешься, Ровин расскажет твоему принцу, кто ты такая». «Вот же ябеда!» — шикнула на Синеглазого. «И вовсе не ту правду, которую знают все», — пробасила бумаженция. «А вот сейчас мне стало реально жутко. О чем он толкует?» «А ту, которую ты прячешь глубоко в сердце. Я знаю, что состоялся обмен душ, и что ты...» «Даже не Синсера, а дева из иного мира. Вовсе не невеста моего брата и не его истинная любовь. Самозванка». Я сглотнула. «Откуда он?» «И мое предложение о свободе отменяется. Я предлагаю иную сделку. Возвращение в твой мир в обмен на сердце Валгуса. Подумай, дева, у тебя сутки». Затем бумага рассыпалась и исчезла. Я так и осталась стоять, снедаемая жуткими противоречивыми чувствами. «Откуда он знает? Мы с ним даже не знакомы». «Король Лузарус ведает магическими потоками и временем. Он знает практически все. И в миг, когда твоя душа перенеслась в материях, произошел серьезный разрыв». «То есть ты знал тоже?» Он кивнул. Такое чувство, что на моей шее затянулась петля. Погрузившись в этот мир, я так быстро стала мнить себя его частью, что совсем забыла об осторожности и о том, кто я. Валгус не мой суженый, а Синсеры. Здесь нет ничего моего. Я чужая в сумеречном царстве. Сама не заметила, как прослезилась. «Если не выполнишь задание, то тебя казнят», — холодно отметил Ровин. «Потому что ты украла тело невесты принца Валгуса. Как думаешь, его реакция на такое будет сдержанной?» «И ты ему расскажешь?» — сухо уточнила. «У меня нет выхода», — вздохнул мистер Синеглазка. «Я служу его величеству Лузарусу». «Гнида ты!» — вздохнула я. «Спокойной ночи!» Вернулась в спальню в совершенном раздрае. Не видела ничего впереди, по пути чуть носом в стену не впечаталась. Прислонилась спиной к двери и опустилась на теплый пол. «Это не мой мир. Что я делаю? Совсем забылась, Рябцева!» Но нежный взгляд Виктора стоял перед глазами, разрывая сердце на части. Больно. Опять. Из-за него. Пойду сейчас и все ему выскажу. Гад чешуйчатый. Прочь из моего сердца. Иди к своей Синсере. Всхлипнула, затем резко поднялась. Открыла дверь и побежала. Меня вела магия. Все тело опутывали лазурные нити, ведущие словно внутренняя система навигации. Не помню, куда я шла, по каким лестницам поднималась. Помню лишь, как стояла у двери в спальню. Эта часть замка была мне незнакома. И как только подняла руку, чтобы постучать, дверь внезапно открылась. На пороге стоял Виктор. Он понимающе смотрел на меня, а я плакала. Потому что было больно от того, что я не его суженая. В общем, чужая, ноунейм, какая-то жалкая мажорка из другого мира. «Валкус!» — прошептала и бросилась ему на шею. Эгоистичная, жалкая, тем не менее, я его любила. Пусть дракон не мой, но хотя бы этой ночью хочу ощущать его всем естеством. Обнимала широкие плечи этого мужчины, требовала ласки, которой не заслужила, и он давал мне ее. Целовал, обхватив большими ладонями мое лицо. Обнимал, позволяя чувствовать себя самой счастливой. «Я люблю тебя», — шептала, пока он срывал с меня ночнушку. Прохлада ночи вынудила меня задрожать, выступая на теле океаном мурашек. Или это страсть, скопившаяся в невинной сиротке с порочной душой? Повалив на постель, дракон творил с моим нагим телом что-то невероятное. Огонь его поцелуев вспышками обжигал кожу. Безумная ласка, от которой я кричала, выпуская все, что накопилось. Плевать, хочу его. Словно два терзаемых жаждой странника, мы не могли напиться из живительного источника. Поцелуи, касания, жаркие стоны. Все это переплеталось и создавало что-то новое, абсолютное единение душ, тел и нашей магии. И я отдалась ему. Второй раз лишилась невинности, но в этот раз с тем, кого люблю. Безумная боль быстро сменилась сладостью и глубоким ощущением в себе любимого мужчины. Виктор был так нежен, внимателен, что я раз за разом срывалась в безумном стоне. Дракон же следовал за мной на этом пути познания самых сокровенных уголков нашего желания. И рассвет мы встретили вместе, совсем нагие, в его постели, не в силах ни на миг оторваться друг от друга.